Глава 13. «Едем?» — весело обратился к Яне Виталий Николаевич, оборачиваясь назад. «Едем», — подтвердила Цветкова, развалившись на заднем сиденье джипа. «Удобно тебе там?» — спросил майор, сидящий рядом с водителем. «Вполне». «Кондиционер, кожаный салон», — нахваливал машину Лебедев. «Молодцы оперативники, своих в беде не бросают. Такой транспорт предоставили», — продолжал веселиться Виталий Николаевич. «Ага, даже несмотря на то, что ты чуть не убил их сотрудницу Людмилу», — усмехнулась Цветкова. «Да все нормально. Это наши внутренние разборки. Они думали, что мы бандиты, а мы думали, что они». «Ты под этот шумок и отравление мной Максима Анатольевича списал?» — спросила Яна. «Ну, ты же думала, что он плохой парень». «Я, наверное, смотрела слишком много фильмов ужасов. Но я была уверена, что он злодей. Бездоказательно, конечно. И хотела только одного — чтобы он заснул, а мы сбежали. Хорошо, что Максим Анатольевич проспался и пришел в себя». «И дал показания», — посмотрел на нее в зеркало водитель. «Ребята из наркоконтроля давно следили за этим трафиком. Вычислили, что эта больница является перевалочным пунктом. И ваш сотрудник Людмила легла туда под видом пациента, пряча под гипсом оружие?» — спросил Виталий Николаевич. Водитель, которого звали Николай, кивнул. «Хитро, ничего не скажешь. Только почему она на Яну набросилась?» Лебедев с забинтованной головой больше походил на раненого генерала, которого вынесли с поля боя. Николай рассмеялся. «Тут Люда маху дала, конечно. Но она сказала, что более подозрительных людей, чем Яна, она еще не видела». «Вот это комплимент!» — удивилась Цветкова. «Что же во мне такого подозрительного? Женщина как женщина». «Она решила, что вы наркокурьер, который поступил в больницу под видом пострадавшей туристки. Чемодан тоже вызвал подозрение. Людмила решила, что именно в него будут переложены наркотики». «Теперь все встало на свои места. Моя словоохотливая соседка по палате испугалась, что подозрительная женщина сбежит из больницы. А Максим Анатольевич, как я понимаю, являлся главным звеном в этой цепочке». «Да, он тут всем заправлял. Правда, есть у него один недостаток, слишком падкий на женщин». И Николай покосился на Яну. Цветкова задумчиво потрогала щеку. Под тональным кремом скрывался след страсти врача на все руки и, как выяснилось, еще и торговца смертью. «У Яны просто нюх на всяких подонков, подлецов и мошенников», — кивнул Виталий Николаевич. «Именно поэтому я путешествую с тобой», — хмыкнула она. «А вы очень красивая», — заметил Николай. «Эй, ты лучше на дорогу смотри», — одернул его Лебедев. «И все-таки, ребята, вы попали по полной. Эта операция долго планировалась. Хотели, проследив всю цепочку, накрыть всех разом, а вы взбаламутили это болото раньше времени». «Хочешь сказать, что босс мог ускользнуть?» — напряглась Яна. «Думаю, что ему успели сообщить. Всех мелких сошек посадят, а вот голова этой гидры улизнула. Но ребята ищут», — ответил Николай. «Черт, это что, из-за нас сорвалась операция, и преступники могут избежать наказания?» — расстроилась Цветкова. «Ну мы же не нарочно», — пожал плечами Виталий Николаевич. «И это говорит служитель закона», — прокомментировала Яна. «Я в отпуске, не забыла? Невозможно 24 часа в сутки думать только о работе». «Сейчас доставим вас на место и отдохнете», — сказал Николай. «Да с этой женщиной разве отдохнешь? Стоит только отвернуться, так она или исчезает, или приходит с засосом». Николай рассмеялся. «Хватит бубнить, как старый дед», — цикнула на майора Цветкова и уставилась в окно. «Маленькая, я так всегда любила ездить на юг. Этот мерный стук колес, запах шпал, меняющийся пейзаж за окном. Полное ощущение, что приключения только начинаются». Виталий Николаевич обернулся к Яне. «Да, Цветкова, нашаманила ты себе судьбу. Теперь приключения бегут впереди тебя. И по дороге на юг, и по дороге на север». «Ха-ха-ха», — ответила Яна без эмоций. «Николай, а сколько нам еще ехать?» «Час-полтора. Была бы дорога прямая, доехали бы быстрее, а сейчас серпантин начнется». Внезапно раздался громкий хлопок. Яна закрутила головой. «Что это? Вы слышали? Вот, снова!» «Пригнись!» — диким голосом закричал Виталий. «Что?» — растерялась Яна. «В нас стреляют!» — продолжал он кричать, пытаясь пролезть на заднее сиденье. «Коля, гони! Слушаюсь, босс!» «Твою же мать! Яна, Яна, ты где?» «Я тут!» — пискнула Цветкова, скатившаяся на пол. «Виталик, кто эти люди? Почему они стреляют?» — спросила она. «Да откуда же я знаю?» — ответил майор. «Виталий, вызывай подмогу!» — крикнул Николай, который был полностью сосредоточен на дороге. Мы неслись дальше по горной дороге на огромной скорости. Их мотало из стороны в сторону. Машина подпрыгивала на ухабах, ее заносило. «Как же страшно!» — чуть не плакала Цветкова. «Главное, не высовывайся!» — предупредил ее майор. «Черт, нам нечем отстреливаться!» «Они нас убьют! Они нас убьют!» — проносилось в голове у Яны. Машина преследующих не отставала, и пассажиры в ней продолжали стрелять. На одном из таких поворотов Яна почувствовала, что мотор стучит как-то странно. К тому же создавалось впечатление, что они не едут по земле, а парят в воздухе. Услышав матерящегося Виталия Николаевича, она поняла, что они съехали с трассы и летят в пропасть. «Яна! Яна, держи голову!» — кричал следователь. А Цветкова никак не могла сообразить, чью голову она должна держать. Крутилась только одна мысль. «Зачем мне это? Я же никогда не готовилась в космонавты!» Затем она почувствовала сильный толчок, после этого наступила тишина. Яна возлежала на каком-то возвышении, очень походившем на могилу, заваленную цветами. Над ней простиралось голубое небо с мирными белыми облачками. Ложе из цветов было очень красивым и удобным. Однако Цветкова чувствовала дискомфорт, а именно, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Внезапно она увидела Мартина. Он появился из ниоткуда и молча подошел к ней. Цветкова часто-часто заморгала. «Мартин, это я!» — думала она, пытаясь донести эти мысли до возлюбленного, но он вряд ли умел читать их на расстоянии. «Господи, как же я по тебе соскучилась! Твоя улыбка не выходит у меня из головы! Мартин, не мучай меня, отпусти!» — говорила Яна, не шевеля губами. Мартин резко наклонился к ней, и Яна испугалась. Не было больше этих темно-карих, смешливых глаз в обрамлении густых, загнутых ресниц. Вместо них на лице Мартина зияли две черные дыры. «Что с тобой, любимый? Ты видишь меня? Я здесь, я Яна! Ты помнишь меня?» Обратилась она к Мартину снова, но тот молчал. Вдруг Мартин откуда-то достал лейку и начал поливать Цветкову. «Не надо! Мартин, пожалуйста!» — начала захлебываться Яна. «Я не клумба, мне холодно! Услышь меня!» Мартин нагнулся к ней и стукнул по губам, чтобы она замолчала. Яна открыла глаза. «Жива! Слава богу! Давай, давай, приходи в себя!» На нее смотрел Виталий Николаевич, выглядевший по десятибальной шкале на -100. «Виталик, почему ты мокрый?» — спросила Яна и закашлялась. «Автомобиль сорвался в горную реку, нас еще несло течением с километр. Передние двери не заблокировались, и мы с Николаем быстро выбрались. А вот чтобы тебя вытащить, нам пришлось постараться. Но вытащили. Без тебя я из реки не вышел бы». Виталий Николаевич обнял дрожащую Яну. Теперь она увидела Николая. Выглядел тот тоже не ахти. «Привет», — помахал он Яне рукой. «Машину угробили». «Кто в нас стрелял?» — спросила Яна. «Да кто же его знает? Но нам нечего тут рассиживать. Вдруг они захотят удостовериться, погибли мы или нет. Вставай». Майор помог Яне подняться. «Уходим». «Куда?» — Цветкова покрутила головой. «В горы?» «Предлагаю идти вдоль речки», — высказался Николай, и все согласились. Они двинулись в путь. «Вы живы? Помощь уже вызвали!» — прокричал им кто-то сверху. «Заметили аварию?» — крикнул в ответ Виталий Николаевич. «Как не заметить? Ограждение снесли. Вы как? Переломов нет? Я могу кинуть веревку и помочь подняться», — предложил мужчина. «А что, хорошая идея», — сказал Николай. «Не надо». Яна вдруг вцепилась в рукав Лебедева. «Пойдемте отсюда, как хотели». «Почему?» — спросил тот. «Кидаю!» — крикнул мужчина сверху. «Просто поверьте мне, женская интуиция. А вдруг это наши преследователи?» «Эй, кто-то уже обвязался? Начинаем тянуть!» — допытывался добровольный спасатель. «Пойдемте, мне страшно», — сказала Яна. «Не надо нам возвращаться туда, где в нас стреляли». «Яна, эти люди уже проехали. Они не могли так рисковать. Были же свидетели. Прекратить панику», — сказал Николай и, чуть поднявшись по склону, ухватил веревку. «Ждите меня. Если нам повезло, что мы выжили в такой аварии, то, в общем, ждите». Яна с Лебедевым смотрели, как Николай начал карабкаться наверх. «Яна, тебя все трясет», — заметил Виталий Николаевич. «Успокойся, все будет хорошо». «Не знаю, ой, не знаю», — покачала она головой. «Да брось ты, твоя нервная система уже так истощена, что тебе всякое мерещится». Постепенно Николай исчез из их поля зрения, и майор с Цветковой напряглись еще больше. Яна не выдержала первой. «Николай!» — крикнула она. «Ты слышишь меня? Ты добрался? Коля, ответь!» «Да!» — прокричал в ответ Николай. Не успели Яна и Виталий Николаевич расслабиться, когда до них донеслось. «Бегите, подстава!» Затем наступила тишина. Яна окаменела, будто и не было у нее нехорошего предчувствия. Виталий Николаевич схватил ее за руку и потащил по камням вдоль горной речки. «Бежим! Яна, скорее! Очнись!» Цветкова, словно сомнамбула, вяло перебирала ногами. «Я не могу! Подожди, не тащи!» У Яны очень быстро сбилось дыхание. «Нам не убежать от них. С помощью веревок они быстро спустятся», — сказал Виталий и, недолго думая, потащил Яну в речку. «Постой, что ты делаешь? Нет!» «Это наш единственный шанс! Поплыли! Я тебя не отпущу!» Исследователь силой поволок Яну в холодную воду. «Это конец!» — поняла Цветкова, почти сразу перестав бороться и с холодной водой, и с бурным течением.